— спросил Джон. 14,5. Поселился здесь еще в прошлом веке, — ответил Карпентер и добродушно предложил. «Не будем церемониться. Зовите меня просто Боб. Ваше имя в чукотской транскрипции звучит сон. А как же на самом деле?» «Джон Макленнон». «Отлично!» — воскликнул Боб. «Я буду называть вас Джон, а вас прошу обращаться ко мне Боб. Окей?» «Окей», — согласился Джон. Женщина безмолвно и бесшумно накрывала на стол. На цветную скатерть она положила лососевые консервы, икру, холодные тюленьи ласты, сгущенное молоко, консервированный мармелад, ветчину в фирменных банках чикагской компании «Свифт». На большой тарелке подала поджаренный хлеб. «Хлеб тоже консервированный», — не удержался от вопроса Джон. «Элизабет печет», — небрежно бросил Боб. «Я ее научил. Муки у нас вдосталь. Закваску для теста привезли мне из Нома. В духовке у нас можно выпекать даже сдобные булочки. Если останетесь переночевать, Элизабет постарается вас угостить». Карпентер встал, подошел к стенному шкафчику, запертому на висячий замочек, и вынул бутылку ямайского рома. «Спиртное держу в заперти», — сказал Боб, разливая ароматный ром в стеклянные стаканы. «Здешний народ питает пристрастие к крепким напиткам. Виноваты-то, конечно, мы, белые торговцы, но все же...» Боб дружелюбно улыбнулся Джону. «Приходится теперь держать бутылки на замке». Карпентер не без интереса следил за тем, как Джон брал своими держалками стакан. «Невероятно!» — восхищенно воскликнул он. «Со стороны посмотреть ни за что не скажешь, что у вас почти нет рук. Операция сделана великолепно, как в лучшей мельбурнской клинике». Джону не хотелось говорить о своих руках, и он попытался перевести разговор на другое. «Вы бывали в Австралии?» «Не только бывал, но и родился там», — заявил Боб. «Где я только не был, можно сказать, исколесил весь мир. Некоторое время учился в метрополии, но потом надоело, и я нанялся на корабль, шедший в Южную Америку. Оттуда перебрался в Штаты, после Штатов на Гавайские острова. Несколько лет бил котика на командорах. Вернулся в Штаты почти богатым человеком. Но ветер странствий гнал меня дальше. Когда кончились деньги, подался я на Аляску мыть золото. Здесь я познакомился со Свенсоном, арктическим гением Штатов. Сейчас я представитель и совладелец торговой компании на азиатском побережье России. Женился на эскимоске, дети растут. Другими словами, сам стал местным жителем. И за все эти 15 лет вы ни разу не побывали ни в Штатах, ни дома?» — спросил Джон. «Иногда бываю на Аляске», — ответил Боб. «Но ненадолго. Отвык от шума. А потом там столько лицемерия и неискренности. И от этого я отвык. Все нужные товары привозят мне корабли Свенсона. Поверьте мне, Джон, ваше намерение остаться на Чукотке меня обрадовало. Будем обмениваться письмами. Ха-ха! Первая почтовая связь в диком краю России!» Боб Карпентер опьянел. Он отдавал приказания жене, хвастался красотой своих дочерей и подолгу рассуждал. Нужна ли христианская религия эскимосам и чукчам –